Методика массажа при неврологии тройничного нерва. Неврология тройничного нерва может быть следствием вирусной инфекции. Заболевание проявляется приступами сильных болей в одной половине лица, которые могут быть кратковременными или затяжными. Боли иррадиируют верхние или нижние зубы, но никогда не переходят на другую половину лица. Они усиливаются или появляются во время бритья, умывания, при жевании, разговоре, воздействии холодного ветра. При пальпации отмечается болезненность в местах выхода ветвей тройничного нерва. Наблюдается гиперестезия кожи лица и переднего отдела волосистой части головы. Таким пациентам наряду с комплексным лечением назначают массаж области передне-боковой поверхности шеи и лица. Массаж состоит главным образом из поглаживания и растирания, а также механической вибрации плоским резиновым или воронкообразным вибротодом в местах выхода ветвей тройничного нерва. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, уменьшение явления переостального отека, предупреждение атрофии жевательной мускулатуры, уменьшение и ликвидации гиперестезии кожи лица и волосистой части головы. Перед массажем пациент должен быть обнажен до середины груди. Исходное положение пациента – сидя. Рабочее положение массажиста – стоя позади пациента. Процедуру начинают с подготовительного массажа задней и передней боковой поверхности шеи. Смотрите методику массажа при неврите лицевого нерва. После этого переходят к массажу лица, применяя следующие приемы. Первое. Поглаживание лба и передней поверхности шеи одновременно обеими руками. Второе. Поглаживание по трем основным линиям лица. Третье. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами на пораженной половине лица. Четвертое. Поглаживание по трем основным линиям лица на обеих сторонах лица. Пятое. Длинное переднее поглаживание. Шестое. Попеременное растирание лба на пораженной стороне. Седьмое. Поглаживание лба вдоль волокон лобной мышцы от бровей до передней границы волосистой части головы. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами от средней линии лба к виску на пораженной половине. Девятое. Длинные передние поглаживания. Десятое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание мест выхода ветвей тройничного нерва. Одиннадцатое. Круговое стабильное растирание в том же месте. Двенадцатое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. Тринадцатое. При сильных болях применяет косвенную вибрацию на том же участке. Если боли не очень интенсивны, вибрация осуществляется с помощью плоского резинового вибротода, воронкообразного или даже малым резиновым шаровидным вибротодом. 14. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. 15. Поглаживание по трем линиям и длинное переднее поглаживание. После массажа пациент должен избегать охлаждения лица. На первых 2-3 процедурах механическую вибрацию продолжает 1-2 минуты на каждой точке. Затем продолжительность вибрации можно увеличить до 5 минут. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа 12-15 процедур. Курс массажа необходимо регулярно повторять через 1-1,5 месяца.